На этой стоянке мы видели прилет больдуруков на водопой. Эта птичка, называемая также пустынник, живет в пустынях Азии стаями в сотни штук. Она величиной с голубя, оперение буро-желтое с черными крапинами, брюшко белое. Замечательные ноги, которые кончаются тремя пальцами с чешуей и короткими когтями, похожими на копытца. Стая летит очень быстро, подобно урагану. Резко приземляется, и птицы бегают, собирая семена пустынных растений, которыми кормятся. За день несколько стай прилетали, быстро пили воду из ручейка и разбегались по холмам. Мне удалось застрелить несколько штук. Это дало нам обед. На следующем переходе дорога за холмами повернула на юго-восток и пересекла продолжение Тянь-Шаня. Около полуночи мы встретились с шайкой черного ламы. Она внезапно вынырнула из темноты и состояла из 5 человек на верблюдах. Они окружили Лобсына и повернули караван вверх по долине, взяв у Лобсына, несмотря на его слова, что караван монгольский, поводок верблюда. Двое подъехали ко мне и конвоировали справа и слева. Я завел с ними беседу, рассказал, кто мы, куда едем, какой товар везем. Один ответил: «Темно, не видно ни вас, ни товара. Поедем в наш стан. Там лама наш начальник посмотрит вас». Мы ехали с полчаса, горы становились выше, долина суживалась и превратилась в ущелье. Мы въехали в котловину среди гор, повернули на запад, судя по звездам, и через узкие ворота попали во двор. Верблюдов и лошадей увели в глубину двора, а нас повели внутрь здания. Мы попали в комнату, тускло освещенную сальной свечой. Кан покрыт прекрасным хатанским ковром. Заднюю часть кана занимала постель черного ламы, который уже проснулся и сидел возле столика. Высокий лоб, мало выдающиеся скулы, почти прямой разрез глаз и прямой нос с горбинкой выдавали, что это не монгол, а тюрк или таягут. Это подтверждала и черная борода, окаймлявшая смуглое лицо. Войдя в фанзу, мы молча поклонились. Мальчики держались за нами, выглядывая сбоку. Лама кивнул и сказал: «Садитесь, почтенные купцы». Впереди кана на двух глыбах камня лежала доска, на которую мы с Лобсыном уселись. «Кто вы такие? Откуда и куда едете? Какой товар везете?» Я сказал, что мы русские купцы из Чугучака, едем на Идзингол, везем мануфактуру для обмена на сырье. «Какие вы русские? Вы монголы по лицу, по одежде. Почему вы выдаете себя за русских? Думаете, что черный лама русских не обидит?» Я расстегнул халат и достал наши паспорта, выданные консулом и написанные по-китайски и по-монгольски с печатями чугучакского амбаня. Лама внимательно просмотрел их и сказал: «Вижу, вы русские купцы. А зачем вы едете на Идзингол? Там монголы бедные, а товаром снабжают их китайцы из Саджэу. Вы бывали уже там?» «Нет, едем в первый раз. Мы уже 10 лет ездим с товарами по монгольским монастырям и кочевьям. Захотели посмотреть и Идзингол. Оттуда можно попасть и в Кукухота, и в Дэн-Юань, если не расторгуетесь. Только далеко, и дорога трудная». Отворилась дверь, и 2 человека втащили в фанзу тюк с нашим товаром, быстро вспороли холст и подали ламе несколько штук ситцев. «Есть ли у вас красное и желтое сукно для одежды лам, хорошая бумазея и китайские шелковые ткани?» «Сукно такое и бумазею имеем, но шелковых тканей не возим, ими снабжают монголов китайские купцы», — сказал я. «Несколько штук сукна и бумазеи я у вас возьму, достаньте их. Они в другом вьюке, который назначен для монастырей, а в этом их нет». «Ну так вы, русские купцы, переночуйте у меня. Утром достанете, что нужно». «Отведите гостей и дайте им чаю», — приказал лама помощникам. «Вы не опасайтесь ничего, русские купцы. Черный лама не разбойник», — прибавил он. «Только у нас нет корма для лошадей. До утра они постоят, вы бы все равно до рассвета ехали, не так ли?» идите». Мы поклонились и вышли с помощниками. Они провели нас по двору и впустили в небольшую фанзу. Один из них начал высекать огонь, раздул фитиль и зажег огарок сальной китайской свечи, которую вынул из кармана. «Надо бы достать наши вещи с вьюка», — сказал я провожатому. «Пойдем достанем, что вам нужно». При свете свечи мы увидели, что один из разбойников — типичный монгол, а другой — тангут или тибетец. «Фома, останься с мальчиками, а я пойду за вещами», — заявил Лопсин. Я остался с монголом и спросил. «Нам говорили, что вы монголов не обижаете. Правда ли это?» «Наш начальник монголов не трогает, а китайским купцам спуску не дает. Мстит им за старые обиды. А вот русских купцов мы в первый раз видим». Я спросил, давно ли они живут в пустыне. «Четвертый год». «Китайские начальники в Баркуле знают о вас. Они не посылали солдат, чтобы поймать вас?» «Найти нас трудно. Мы останавливаем караваны ночью в разных местах. Сразу берем, что нужно, и исчезаем. А проводники у китайцев – монголы, и они не станут рассказывать, где нас искать». «А почему вы нас привели в свой дом? Мы вот узнали теперь дорогу к вам». «Черный лама знал, что вы пойдете по этой дороге, и велел вас привести. А гости никому не выдадут тот дом, в котором их хорошо принимали. Это закон гостеприимства». «Откуда лама знал о нас?» «У него в Баркуле и во всех селениях и кочевьях друзья есть. И о ходе караванов мы вперед знаем». Вернулся Лопсин, а монгол ушел, заявив: «Сейчас принесу вам ужин». Мальчики улеглись спать. Сначала они испуганно смотрели на чужих людей, которые остановили караван и про которых они слышали, что это разбойники. Теперь, видя, что никто нас не обижает, успокоились.